Глава 5. Удобно сидя за рабочим столом, я повесил трубку и сообщил Ниро Вульфу. В банке уверяют, что Нейлор Кэр могут разгуляться в пределах 20 миллионов. Испустив долгий вздох, сидящий за собственным столом Вульф погрузился в молчание. Я пересказал ему всю историю, ограничившись голыми фактами. Уже упомянутый холодок между нами помешал расцветить или приукрасить ее. Естественно, первым порывом Вульфа было отказаться от расследования, поскольку любой намек на необходимость пустить в дело мозги неизменно вызывал в нем раздражение. Однако что-то подсказывало, что на сей раз долго увещевать его не придется. Казалось, деньги сами плывут в руки, а они всегда бывают кстати. Еще один вздох. Тогда я снова заговорил, хотя и по-прежнему сухо. Полагаю, можно принять за гипотезу, что Пайн сам задавил Уолда Уилмота Мура, но не показывает виду. Причин мы пока не знаем, но кому-то они наверняка известны. В любом случае, платить нам будет корпорация, а не он лично. Одно то, что Пайн хотел предложить вам поработать под прикрытием в отделе фондов, уже доказывает. Проблема не дает ему спать по ночам. Вы могли бы устроиться туда под именем Кларенс Камамбер, например, или Перси Щукс. Если дело кажется не в проворот, сможете брать работу на дом. Я с удовольствием помогу. Нейлор Кэр могла бы платить вам по весу, скажем, по доллару за фунт еженедельно. Сидя или стоя, вы весите около 340 фунтов, так что ваш годовой оклад составит... Арчи, блокнот! Да, сэр. Я открыл блокнот на чистой странице. Письмо мистеру Пайну, президенту и прочее. «Мистер Гудвин известил меня о состоявшейся между вами утренней беседе. Я принимаю предложенное вашей компанией поручение расследовать обстоятельства гибели ее бывшего сотрудника Уолда Уилмота Мура. Насколько я могу судить, моя задача состоит в установлении и надлежащем обосновании причин его смерти», последовавшей в результате несчастного случая либо в силу чьих-то предумышленных действий. В эту задачу не входит, как я понимаю, раскрытие личности убийцы или же убийц, если имело место второе, равно как и поиск изобличающих их фактов. Если же вы пожелаете получить и эти сведения, прошу уведомить меня отдельно. Новый абзац. Скорейшему достижению поставленной вами задачи, как мне кажется, послужит внедрение мистера Гудвина в штат работников компании в качестве специалиста по кадрам. Его присутствие вы могли бы правдоподобно обосновать как часть стратегии по снижению текучки персонала. Это позволит ему в течение рабочего дня свободно перемещаться по офису компании и беседовать с любыми ее работниками, не вызывая подозрений и не способствуя распространению слухов, пресечь которые вы намерены. Считаю разумным назначить ему недельное жалование в размере $200. Новый абзац. Размер моего вознаграждения, разумеется, будет зависеть от времени, которое потребуется для достижения желаемого результата, а также от объема и характера затраченных усилий. Гарантий не предоставляем. Авансовые выплаты не обязательны, но если вы предпочитаете вести дела подобным образом, мы примем чек на сумму $2000. Искренне ваш. Тут Вульф, имевший обыкновение выпрямляться в кресле по ходу диктовки, вновь откинулся на спинку. «После ланча можешь отправиться туда и передать письмо». Если прежде я был холоден, то теперь Меня сковали льды. К чему ланч? — завопил я. — Зачем мне есть? — А почему бы и нет? Веки Вульфа, дрогнув, приподнялись. — В чем дело? — Ни в чем. Так, ерунда. Я всего лишь предпочитаю завершить начатое. А то дело затянется на недели. И здесь найдутся одна-две мелочи, требующие внимания, не говоря уже о крошечной вероятности неудобств, которые возникнут, если вы позвоните или окликните меня, чтобы побрюзжать, что бывает в среднем по 10 раз в час, а меня не случится рядом. Или, просто предположим, прежде я как-то об этом не задумывался, что, если вы подыскиваете мне замену? «Арчи!» — промурлыкал он. Когда Вульф принимается мурлыкать, держись подальше. «Не помню, кто это сказал, но я согласен с мнением, что незаменимых людей не бывает. Между прочим, мог бы и заметить, что я предложил клиенту назначить тебе то же жалование, какое ты получаешь у меня. Ты волен переписывать чеки Нейлор Кер на мое имя для помещения в банк и, как обычно, получать жалование в виде моих собственных чеков. Или же оставлять чеки Нейлор Кер себе в качестве гонорара. Как сочтешь удобным для ведения счетов. От всей души благодарю. Больше я не пытался перечить. Вульф намеренно трижды использовал в одной фразе множественное слово «чеки» и добился желаемого эффекта. Я достал бумагу и копирку, заправил закладку в машинку и приступил к печатанию. Да так, что не оставалось сомнений, бесшумна моя машинка или нет. Холодок